Глава 8. «Не-не-не, ее нельзя толочь. Гудучи мы используем для зелья укрепления и аккуратно нарезаем листья». Дан оказался настоящим фанатиком алхимии и, что самое главное, педантом. У него все лежало на своем месте, а в самой лаборатории царила стерильная чистота. В общем, идеальный целитель-алхимик. К тому же знания Дана в противовес его магическому искусству оказались чуть ли не энциклопедическими. Он наизусть помнил все процессы приготовления зелий, дозировку, время кипения и прочие нюансы. По идее, на некоторые пункты можно было не обращать внимания. Подумаешь, сила зелья упадет на пару процентов. Но Дан воспринимал такой подход как личное оскорбление. Влюбленный в специи и микстуры, он был готов тратить на создание зелья в два раза больше времени, чем положено, получая прирост свыше 15%. По моему личному мнению, Дан пропадал на армейской службе. Здесь от него требовали массовый продукт, а не уникальные шедевры, и это его угнетало. В моем лице он мгновенно нашел понимание и отдушину и безостановочно заливался соловьем, щедро делясь накопленной информацией. А еще Дан не был дворянином и был чем-то похож на меня. У него, как и у меня, не было связи и богатых родителей. Поэтому он учился на совесть и работал, не жалея себя. В общем, стремился к своей заветной цели, поднимаясь с самого низа. Ну а когда я показал ему шприцы и объяснил, как они действуют, целитель и вовсе мне заявил: «Александр, ты остаешься со мной». Правда, в следующий момент опомнился и добавил: «Если ты, конечно, не против». «Шутишь?» Я аккуратно поставил склянку с базовой эссенцией эфира на специальную подставку. «Да я с удовольствием». «Отлично!» Дан аж просиял от радости. «Тогда я немедленно побежал к Ашу. А я, если ты не против, попробую самостоятельно сделать зелье исцеления». «Без обид, Саш». Взгляд целителя тут же посерьезнел. «Но в лаборатории можно работать только в моем присутствии». «Какие обиды, Дан, я понимаю». «Было, конечно, жаль, но Дан был в своем праве. Я бы тоже не оставил первого встречного в своем рабочем кабинете». Магик внимательно на меня посмотрел и, не найдя на моем лице следов досады или обиды, с облегчением выдохнул. «Это хорошо, что ты это понимаешь. Значит, сработаемся». «Обязательно», — подтвердил я. «К тому же я показал ему методички Аша. Мне все равно есть чем заняться». «Вот и отлично», — Дан довольно кивнул и, выпроводив меня из лаборатории, закрыл дверь на ключ. «Я быстро». «Да не спеши», — успокоил я своего нового друга. «Слушай, Дан, стоило мне посмотреть на идущего к выходу мага, как живот предательски заурчал. А что здесь насчет поесть?» «Можно в столовую сходить», — целитель замер почти на самом пороге. «Хотя могу после Аша на кухню заскочить и с собой какой-нибудь снеди принести. Перекусим по-быстрому из-за зелья? Это будет идеально». Я показал Дану большой палец и направился к своей койке. Честно говоря, я не горел желанием куда-либо идти. Во-первых, лаборатория Дана оказалась самым настоящим чудом. Подумать только, при помощи каких-то трав возможно сделать зелье, которое затягивает раны. В общем, будь на моем месте любой доктор, он бы душу продал ради этих знаний. Во-вторых, в памяти были свежи синяки, полученные, по словам целителя, в ходе транспортировки. Я, конечно, не трус, но желания пересекаться с дворянами у меня нет. С одной стороны, во мне говорит здравый смысл, с другой, дремлющий во мне хищник подсказывает, что мирно разойтись не получится. «Угораздило же меня», — проворчал я, присаживаясь на свою койку и раскрывая наставления по боевой подготовке. «Знал бы, чем все закончится, не спорил бы с Денебери. Увы, но задним умом мы все крепки. Я же решил показать норов, вот расплачиваюсь сейчас за свою несдержанность. Сплошные минусы. Энергию потратил раз, нервы два, ослабил организм 3, да еще и сам того не зная недругов завел 4. А всего-то нужно было пропустить слова некроманта мимо ушей. «Ага», — проворчал я себе под нос, по многолетней привычке говоря сам с собой. «Сначала одна уступка, потом вторая, а следом сам не замечу, как людей в жертву приносить начну. Ну его к черту». Усилием воли выбросив мысли о дворянах и некроманте из головы, я сосредоточился на тексте боевого наставления. Внимательно прочитал про первую линию, про распределение войск между флангами и центром, про снабжение. Изучил описание боевого мага, мага поддержки и мага целителя. Сделал закладку на странице, которая описывала армейские звания. И завис на приписке в самом конце страницы. Звания младшего, среднего и высшего командного состава могут отличаться в зависимости от территориальной принадлежности боевого подразделения и личности полководца. Это как так могут отличаться? И чем больше я читал наставления, тем четче понимал. В армейской структуре местного государства царил самый настоящий бардак. За основу, как я понял, местные взяли Петровский табель о рангах. По крайней мере, у меня сложилось именно такое впечатление, стоило мне увидеть всяких корнетов, подпоручиков и ротмистров. Могу ошибаться, но вроде на уроках истории мы проходили именно такой. Первым делом я хотел было удивиться, но, вспомнив слова Гарда и Аша про постоянный приток форточников, принял это как должное. Наверняка кто-то из моих земляков попал в этот мир и хорошенько так поигрался в прогрессора. На чтение всего наставления у меня ушло 15 минут, и еще 5 я обдумывал прочитанное. По всему выходило, что цитадель, государство, в котором я оказался, находилась в затяжном конфликте со своим западным соседом, крепостью. Причем основная линия боестолкновения находилась на условно нейтральной территории в местной пустыне. Я плохо разбираюсь во всяких тактиках и стратегиях, но война, судя по всему, была позиционной. На это намекали названия плетений, рекомендованных магам к изучению. Земляной вал, зыбучие пески, огненная стена, огненное копье, воздушная линза, цепная молния, ледяной заслон, обезвоживание и так далее. Помимо вялотекущего конфликта с крепостью, в наставлении были упомянуты еще 3 военных направления. Какие-то ежемесячные вылазки в пустыню, рейды против кочевников-контрабандистов и несение боевого дежурства на северной заставе. Я, судя по всему, попал именно на северную заставу, но сколько ни искал, так и не нашел упоминания о песеголовых или некромантах. Единственное, что давало хоть какой-то намек о будущих противниках, подробно расписанная тактика боя против манипул. Я многого не понял с того 10-страничного описания, но вынес главное. Первое. Для победы над легионами необходимо превосходство в численности войск. Второе. Следует активно использовать складки местности и устраивать засады. Третье. Сильное влияние оказывает мобильная кавалерия, вооруженная артефактами или луками. Четвертое. В некоторых случаях не обойтись без тактики выжженной земли, правда, в строго определенной области. Пятое. Активное использование дальнобойных лучников и тяжелой кавалерии повышает шансы на победу. Вряд ли эта информация когда-нибудь мне пригодится, поскольку я не собираюсь лезть в полководцы. Но зато я начал лучше представлять себе потенциального противника. В конце наставления упоминалась важность физической подготовки воина и содержался краткий список рекомендаций. Ранние подъемы, бег в доспехах, ежедневное правило с мечом и ежевечерние действия в составе отделений и взводов. В общем и целом, наставление мне понравилось. Изначально казалось, что в этой книжице намешано все и сразу, но стоило дочитать до конца, как в голове сложилась полноценная картинка. Следом пришел черед методички смертельных плетений некромантов. Палец смерти, восстание мертвецов, ядовитое облако, копье праха. В книжице было указано свыше 100 различных заклинаний с рекомендуемыми контрмерами. Так, к примеру, для отражения плетения палец смерти рекомендовалось использовать зеркальный щит, а для того, чтобы развеять ядовитое облако – малый смерч. В какой-то момент мне даже стало интересно, если, конечно, отрешиться от происходящего и представить, что это происходит где-то далеко. «О, великий Ануб!» – услышав голос Данебери, я нисколечко не удивился. И как только местные умудряются сдерживать натиск наших легионов? Зеркальный щит против пальца смерти? Да это все равно, что использовать ваджру в качестве кувалды. А ведь совсем скоро эти пальцы смерти будут лететь в меня. Негромко протянул я и, пустив в голос вселенскую грусть, вздохнул. Так сказать, поставит рот на грань вымирания. Что? Некромант, к моему вещему удивлению, чем-то поперхнулся. Да как ты... «Это же элементарно! Нужно просто-напросто создать биение жизни и крутануть его вокруг себя или любого другого разумного. Смертельное заклятие устремится за своим антиподом и пройдет по дальней эклиптике ауры. «И полетит обратно?» — уточнил я, жадно впитывая бесценную информацию, на которую получилось развести некроманта. «К слову, надо будет узнать, что такое ваджра, но это потом». «Да хоть куда!» — с пренебрежением фрыкнул Денебери. «Куда направишь, туда и полетит!» «Это, наверное, сложно». «Слизняк!» — рассердился некромант. «Я лично займусь твоим обучением». «О нет, только не бросайте меня в терновый куст!» — усмехнулся я, довольно улыбаясь. Выбор между магией жизни в виде травничества и магией смерти в лице боевого некроманта, который поможет мне выжить в бою, очевиден. Иногда, чтобы достичь своей цели, приходится делать то, что тебе не по душе. Но когда на кону стоит твоя жизнь, да я буду учиться как проклятый, если эти знания помогут мне защититься от чертовой магии некромантов. «Умно», — после непродолжительного молчания произнес Денебери. «Но без базовой модификации тела тебе не справиться. Основные энергетические потоки не развиты, а большая часть каналов и вовсе покорежена». «Это проблема?» — неохотно уточнил я. «Да», — безжалостно подтвердил некромант. «Но все поправимо. Правда, есть одно условие». «Что за условие?» — поморщился я. «Никакой стихийной магии», — огорошил меня Денебери, и я машинально покосился на третью методичку. «Иначе можешь забыть про истинное искусство». «Серьезно? Я никак не мог поверить в услышанное. А как же огненные копья и ледяные смерчи?» «Ты что, больной?» — удивился некромант. «Зачем тебе эти детские забавы, если в твоих руках находится ключ к истокам искусства? Но твоего источника хватит на десяток огненных копий, а потом псы разорвут тебя голыми руками!» — гневно перебил меня Денебери. «А искусство? Искусство поможет тебе черпать силы в отчаянии врагов и в ярости союзников. Молчу уже про эманации боли и жертвоприношения». «Никаких жертвоприношений», — отрезал я. «Как скажешь», — неожиданно покладисто согласился некромант. «Использование этой основной ветви искусства остается на твое усмотрение, но обучение ты пройдешь». Невидимый маг не спрашивал, а утверждал. И я, немного подумав, был вынужден согласиться. В конце концов, никто не заставляет меня приносить кого-то в жертву, зато я буду лучше представлять возможности некромантов. «У местных живчиков хорошо поставлена школа зельеварения», — неохотно продолжил Денебери. «Если ты сумеешь найти записи и рецепты создания базового курса имперского мага, мы сэкономим порядка 10 лет». «Сколько?» — выдохнул я. «А не надо было так потребительски обращаться с собственным телом», — сурово ответил маг. «Твой текущий максимум — вторая, максимум третья ступень, и это путь в никуда». Денебери, словно опытный оратор, сделал паузу и продолжил спустя пару мгновений. «Для начала нужно восстановить твой энергетический каркас, усилить источник минимум в 2 раза, и только потом смиренно вступать на путь познания истинного искусства». «Да», — озадаченно протянул я, — «еще бы понять, где искать этот базовый курс». «Я подскажу», — пообещал некромант. «Но не думай прикасаться к стихийной магии. А те 3 заклинания первой ступени, которые я вроде как знаю?» «Щит мертвых, костяной шип и касание госпожи?» — задумчиво протянул Денебери. «Эта ступень доступна даже ребенку. Их можно. Вреда твоим энергетическим каналам не будет. Да и для местных твои умения, возможно, станут сюрпризом. А что насчет граней?» С полуслова понял меня некромант. «Грань волка можешь смело использовать, но будь готов платить соответствующую плату. Жизненная энергия?» — уточнил я. «Именно», — подтвердил Денебери. «Своя и не только». «И не только?» «Касание госпожи», — подсказал маг. «В обычном состоянии на первой ступени ты получаешь 1/10 жизненной силы врага. Но выбрав грань волка, твоя доля станет твоей платой». Мне стало дико интересно узнать, куда же подеваются остальные 9/10 жизненной энергии, но я оставил этот вопрос на потом. Да и вообще, я не собираюсь отнимать жизненную энергию у кого бы то ни было. Поэтому вместо этого я спросил другое. «А остальные грани?» Хотелось, конечно, по привычке назвать метаморфозы шрама формами или состояниями, но грани здесь подходили намного лучше. «Грань смерти? Нормально», — с едва заметной задержкой ответил Денебери. «Грань некроса? Можно, но только в крайнем случае. Если, к примеру, нужно спасти жизнь. При каждом использовании грани некроса увеличиваются шансы на превращение в лича». «Да, только что я был владельцем трех потенциально крутых способностей, а по факту оказалось, что мне подходит только грань волка. Да и то слишком уж дорого приходится платить за волчий слух и нюх. Про грань смерти некромант вообще ничего говорить не стал. А некрос — это и вовсе какая-то замануха. А я-то уже раскатал губу. Хотя даже так можно попробовать сделать связку из грани волка и касания госпожи. В общем, надо тестировать». «Все и сразу получают только глупцы или баловни судьбы. Я так и не понял, это некромант решил меня так поддержать, или это было что-то личное?» «Но и те, и другие обычно не способны удержать в руках выпавший им шанс». Неприятно признавать, но сейчас я был согласен с Денебери. Сколько раз я видел студентов-мажориков, которые забивали на учебу и каким-то чудом попадали на хорошие места. А уж про откровенно недалеких ребят, которым постоянно везло, и вовсе молчу. Пусть на нашем курсе таких было всего два, но они дико меня бесили. Мажоров я еще мог понять. Их родители создали капитал, и их богатство было в большинстве своем заслуженное. Но везунчики меня откровенно раздражали. И не то, что они тусили вместо учебы и списывали на зачетах или экзаменах, нет. Меня бесило, что они будущие доктора. Без знаний, без нужных навыков, а из всех их достоинств только умение пить всю ночь и каким-то чудом сдать экзамен. Неправильно это, не должно так быть. «Наплюй на других», — посоветовал мне некромант. «Есть только путь, есть только род, есть только служение и искусство. Все остальное — тлен». Удивительно, но слова Денебери оказались как нельзя кстати. «Ты прав», — проворчал я и с сомнением посмотрел на методичку со стихийной магией. «А что насчет магии жизни? Если совместить ее с магией смерти?» «Не знаю», — протянул некромант спустя минуту, когда я уже перестал ждать его ответа. «Так никто не делал». «Это странно и противоестественно». «Это частности, я и не думал спорить. Главное, чтобы не было конфликта». «Не знаю», — снова повторил Денебери. «Энергетической структуре точно не повредит, даже наоборот. Живчики — отличные кандидаты для кукол». Но как на это отреагирует искусство, я бы не советовал проверять. Слова про кукол неприятно царапнули слух, но я решил не акцентировать на этом внимание. Главное, я услышал, магия жизни поможет мне быстрее привести энергетический каркас в идеальное состояние. Твоя мысль в чем-то оригинальна, и я бы даже сказал свежа, но она отдает ересью, с сомнением протянул некромант. Впрочем, ты уже коснулся искусства. Осталось только подтвердить свое намерение, использовав любое плетение первой ступени. Нет, я покачал головой. В моих планах оттягивать этот момент как можно дольше. Что ж, в голосе Денебери не было ни капли разочарования. Я предполагал что-то подобное. И на меня ни с того ни с сего накатило ощущение приближающихся неприятностей. «И только попробуй опозорить наш род», — заявил некромант. Я же интуитивно посмотрел на входную дверь, за которой явно кто-то остановился. Надеюсь, это Дан. Дверь с треском распахнулась, будто ее открыли ногой, а я криво усмехнулся. Целитель бы точно не стал так обходиться со своим домом. Мне даже не нужно было смотреть на форму заходящих в лазарет юношей, чтобы понять, кто пришел по мою душу. Не знаю, как некромант это сделал, но ко мне в гости заявились аж трое дворян. И, судя по их ухмыляющимся лицам, явно не для того, чтобы пожелать мне здоровья.